«А товарищей наших пусть стреляют!» — не сдержался Зденек. «Принципы будут неизменны, и хоронить будем наших по-прежнему!» «Уйдет один сатрап», — вмешался Здислав Ледер. «А кто сядет вместо него?» «Кто бы ни сел, — заметил Винцент и Матушевский, — но ему придется поступать с оглядкой. Он теперь может оглядываться на манифест. А для Попова даже Куцова манифеста не существует. Он по себе живет, по своему собственному закону. Пусть следующий хоть на манифест оглядывается, пусть запрашивает Петербург, пусть просит согласия судебной палаты, пусть крутится их бюрократическая машина, пока она будет крутиться, народ выйдет на баррикады, на открытую вооруженную схватку, и свалит царизм. И Плеханов, и Ленин, и наша Роза Люксембург, настойчиво повторил Уншлихт, всегда учили нас выступать самым решительным образом против индивидуального террора. Я выступаю за поименное голосование. Я не согласен с Юзефом. Я считаю, что этот вопрос надо обсудить, пригласив Розу. Дзержинский, не поднимаясь с места, глухо сказал: «Я не хотел сообщать. Хватит с нас одного горя. Но коль скоро помянули Розу, так вот, она арестована ночью. Ее увезли в цитадель. К счастью, пока еще не бросили в карцер, поэтому она смогла сообщить, что завтра ее будет допрашивать полковник Попов Игорь Васильевич». В Стокгольм Дзержинский отправился через Петербург. Русские товарищи дали надежные явки. Первым человеком, кого он неожиданно-негаданно встретил на вокзале, был Кирилл Прокопьевич Николаев, член ЦК Октябристской партии. «Феликс Эдмундович, дорогой!» — закричал тот, заметив Дзержинского в толпе. «Здравствуйте, милый человек! Вот встреча-то! Думали, коли без усов не узнают, едем, меня авто ждет!» Один из филеров, дежуривший на вокзале в течение получаса, вспоминал, где он слышал это необычное имя и отчество — Феликс Эдмундович. А вспомнив, наконец, бросился к новенькому телефонному аппарату, поставленному в полицейском околотке, назвал номер охраны и доложил: «Государственный преступник Дзержинский Феликс Эдмундович прибыл с варшавским поездом в 9:20 и укатил на авто марки «Линкольн» номерной знак 87 вместе с неизвестным высокого роста и вызывающего поведения». «Почему я все-таки с октябристами, спрашиваете?» — повторил Николаев, наблюдая, как гувернер Джон Иванович Скотт разливал из громадного самовара черный чай по высоким тонкого стекла стаканам. Со дня первой встречи, когда Николаев и Скотт помогли Дзержинскому во время его бегства из якутской ссылки, Джон Иванович изменился мало. Также любил поучающе говорить о политике, также ласково подтрунивал над своим воспитанником, также умел точно знать время, когда хозяина и гостя надобно оставить одних для беседы с глазу на глаз. «Вы, russians, странные люди. Все спорите и спорите, можно от этого устать», — говорил он, откусывая щипчиками сахар от громадной головы. Расфасованный по коробкам, Николаев не признавал. «Русский купчишка в малости более поднаторел жулить, чем в большом. Размаху еще не научился. В голову ничего не намешаешь, она светиться должна. А в кусочки как крахмалу не подсыпать? Сам бы подсыпал, имей фабрику. Вы странный, от того, что хотите знать всю правду до конца», — продолжал Джон Иванович. «Мы, американцы, тоже странные, но не такие, как russians, хотя похожие, очень похожие». «Это верно», — согласился Дзержинский, испытывая странную радость от встречи с Николаевым. Хотя пути их разошлись, но он помнил всегда, что именно Николаев помогал деньгами изданию «Червоного штандера», и что именно Николаев устроил переход границы для Миши Сладкопевцева. «Но мне более угодна странность, Джон Иванович, чем однолинейность. Скучно, когда все можно предположить с самого начала». «На манифест намекает», — вздохнул Николаев и подмигнул Джону Ивановичу. «Сейчас начнет царя бронить». «Вы его раньше тоже не жаловали, Кирилл Прокопьевич?» «А я и сейчас его тряпкой считаю. Глазами своими серыми хлопает, улыбается и молчит, словно язык проглотил. Так ваша партия — главная его защитница. Вы за него говорите. Родной мой, как вам не совестно? Вы же умница, Феликс Эдмундович. Вы все понимаете, не надо так. Я не царя защищаю, я защищаю правопорядок, а он, пока что, во всяком случае, может быть гарантирован России символом.